время аудиенции королева и премьер-министр разговаривали на самые разнообразные темы. Черчилль потом рассказывал. Она расспрашивала меня о том, как я охотился на кабанов, когда служил на северо-западном пограничье. В первый же год воцарения Елизаветы Черчилль по собственной инициативе приехал в Бальморал, чтобы получше познакомиться с новой королевой. Он провел там 3 дня. По свидетельству Курбела, сопровождавшего премьер-министра, встреча прошла успешно. У королевы и принца Филиппа гостили в основном люди молодые. И поначалу можно было опасаться, что возникнет неловкость. Однако все получилось очень складно. Обе стороны остались довольны. Правда, Уинстон, которому уже исполнилось 78, и который много лет не прикасался к ружью, жаловался мне по дороге домой, что его не пригласили поохотиться. Именно в Бальморале Черчилль впервые увидел маленькую Елизавету, которой тогда было 2,5 года. В то время Уинстон сказал, что у девочки есть характер. В одном из благодарственных писем, адресованных королеве, Черчилль вспоминает дни, когда он гостил в Бальморале у ее отца, деда и даже прадеда Эдуарда VII. Он одобрительно отзывался об успехах принца Чарльза. «На меня большое впечатление произвели перемены в характере принца Чарльза, когда я в последний раз видел его в Виндзоре. Он очень здраво размышляет для своего возраста». Далее Черчилль пишет о том, что с наслаждением разговаривал с герцогом Эдинбургским про флот, авиацию, поло и политику. Премьер-министр был весьма польщен, когда Елизавета сказала, что хотела бы заказать Оскару Неману бюст премьер-министра и установить скульптуру у себя в Виндзорском замке. Неман писал, что Черчилль был глубоко тронут, даже больше, чем если бы он был удостоен ордена подвязки. Уинстон был рад тому, что его бюст будет стоять рядом с бюстом его великого предка, герцога Мальборо. После упоминания об ордене подвязки Елизавета осторожно выведала, не откажется ли премьер-министр от этой награды, если она будет ему предложена. Дело в том, что во время предыдущего царствования Черчилль однажды уже отклонил эту высокую честь. Тогда, в 1945 году, орден присуждало правительство. Однако с 1946 года награждение орденом подвязки стало привилегией монарха. Черчилль решил, что отказываться во второй раз будет неучтиво. И хотя он предпочел бы до конца своих дней оставаться мистером, ему грела душу мысль, что отца первого герцога Мальборо тоже звали сэром Уинстоном Черчиллем. В апреле 1952 года Елизавета сделала Черчиллю официальное предложение. Он согласился, и 2 года спустя состоялась торжественная церемония посвящения его в рыцари ордена подвязки. Для Елизаветы Черчилль был настоящим титаном, героем ее детства, близким другом отца. Уинстон олицетворял собой славное историческое прошлое Британии. Он участвовал еще в битве при Омдурмане в 1898 году, когда состоялась одна из последних в истории кавалерийских атак. В то время на престоле еще сидела прабабка Елизаветы. При дедушке Елизаветы Черчилль был уже членом правительства. Он участвовал в Первой мировой войне, а во время Второй мировой войны был премьер-министром. Королеву восхищали дипломатические способности старика, его неистовый патриотизм, напыщенная, пронизанная грубоватым юмором речь. Кроме того, оба они безумно любили лошадей. Черчилль выражал Елизавете глубокое соболезнование, если ее рысак Орел терпел поражение на дерби. На еженедельной аудиенции значительная часть времени уходила на обсуждение лошадей. На Рождество Елизавета поздравила премьер-министра с тем, что его лошадь пришла первой на скачках в Кемптон-парке. А в мае 1953 года настала очередь Черчилля посылать поздравления королеве. Орел победил на отборочных состязаниях в Линфилде. «Весьма благодарна за любезное поздравление», — ответила Елизавета. «Сожалею, что вас там не было». В 78 лет Черчилль начал сдавать. Он плохо слышал. В 1941 году перенес небольшой инфаркт. В 1949 первый инсульт. Невероятная энергия, сила духа, любовь к власти помогали ему удерживаться на плаву. Но после того, как министр иностранных дел уехал на операцию в Бостон, Черчилль взвалил на себя еще и руководство внешней дипломатии. Это было уже чересчур. От привычного стиля жизни Уинстон не отказывался. По-прежнему курил толстенные сигары, пил шампанское, бокал за бокалом, любил посидеть вечером за приятной беседой с коллегами, причем пропускал при этом не один стаканчик коньяка. Расплата наступила 23 июня 1953 года на официальном обеде в честь итальянского премьер-министра Альчиде де Геспери. Черчилль встал, чтобы вместе с остальными мужчинами вернуться в гостиную к дамам, но внезапно покачнулся и осел в кресло. Схватив за руку свою соседку, Джейн Кларк, жену искусствоведа Кеннета Кларка, он пробормотал: «Мне нужен друг, слишком много всего, иностранные дела». Потом он затих. Премьер-министр не мог идти, у него была нарушена речь. Одним словом, это был тяжелый инсульт. Зять Уинстона Кристофер Солмс и Джо Колвин каким-то чудом сумели сделать так, что ни гости, ни официанты ничего не заподозрили. Некоторым просто показалось, что премьер-министр выпил лишнего. На следующее утро Черчилль совершил невозможное. Провел заседание кабинета министров, да так, что присутствующие ни о чем не догадались. Лишь Рэб Батлер заметил, что Черчилль как-то непривычно молчалив. А Гарольд Макмиллан впоследствии говорил, что Уинстон бледен и неразговорчив. Если по ходу заседания председательствующий должен был что-то говорить, он делал титанические усилия и произносил слова так отчетливо, что это не вызвало подозрений. Черчилль не собирался сдаваться. Хотя его состояние резко ухудшалось, на следующий день он строго-настрого приказал Колдвеллу хранить в тайне его временную нетрудоспособность, чтобы управление осуществлялось так, словно Черчилль по-прежнему у руля. Однако Колвилл отлично понимал, что королеву оставлять в неведении нельзя. К пятнице Черчилль был почти полностью парализован, и доктор Моран сказал, что премьер-министр вряд ли доживет до начала следующей недели. «Только тут до меня дошло», — вспоминает Колвилл, «что официальный преемник Черчилля, мистер Энтони Иден, сейчас на операционном столе в Бостоне. Если лорд Моран прав, и премьер-министр умрет в ближайшие дни, возникнет серьезнейшая конституционная проблема. Дело в том, что согласно Конституции, в случае смерти премьер-министра, преемственность управления не должна нарушаться, и королева имеет право сама избрать того, кто сформирует правительство. Иден, который находился в заокеанском госпитале, очень долго ждал своей очереди. Неужели из-за операции Иден упустит свой шанс? Вопреки распоряжению Черчилля, Колвилл позвонил Ласселсу и сообщил ему всю правду, сказав, что королеву следует подготовить. Вполне возможно, в понедельник утром ей придется назначить нового премьера. Оба личных секретаря разработали нечто вроде заговора, целью которого было воспрепятствовать Рэбу Батлеру, следующему кандидату на пост главы правительства, занять вакантное место. В качестве временной меры предполагалось создать нечто вроде временного правительства, которое возглавит лорд Солсбери, не беря звания премьер-министра. Когда же Иден оправится после операции, власть будет передана ему. Этот комплот, совершенно противоречивший Конституции, следовало держать в строжайшем секрете. Колвилл заручился поддержкой магнатов прессы, Камроза и Бивербрука. С их помощью удалось заткнуть рот журналистам, и в печать не просочились сведения о болезни Черчилля. Опубликовали лишь невразумительный бюллетень, в котором говорилось, что премьер-министр устал и нуждается в отдыхе. Елизавета была в курсе этой интриги, но Черчилль так никогда и не узнал, что королева все знала. На следующий же день, после получения тревожного известия, Елизавета написала Черчиллю письмо. Она и Филипп в это время находились в Эдинбурге, совершая посткоронационное турне по Соединенному Королевству. «Мой дорогой премьер-министр, я с огорчением узнала о Томми Ласселсе, что вы в последнее время неважно себя чувствуете», — осторожно писала королева. «Надеюсь, это не очень серьезно, и вскоре мы увидим вас здоровым». Покончим с неловкой темой, Елизавета переходит к спасительному описанию погоды. «До сих пор нам очень везло с погодой, но недавно разразилась гроза, и, к сожалению, все еще идет дождь». По словам Мурона, Черчилль был в восторге от этого письма. Он немедленно продиктовал ответ, сообщая о своей болезни столь небрежно, словно речь шла о ком-то другом. Премьер-министр писал, что скоро поправится и сможет исполнять свои обязанности до осени, когда вернется Иден. Несмотря на предсказания медиков, Черчилль не только выжил, но и почти полностью оправился. В конце июля он чувствовал себя уже достаточно хорошо, чтобы перебраться из загородного дома в свою официальную резиденцию, а 2 августа отправился в Виндзор к Елизавете. Уходить в отставку премьер-министр передумал. Он сказал королеве, что еще с месяц поразмышляет. В октябре состоится ежегодный съезд консервативной партии, а там он посмотрит, хватит ли у него сил, чтобы выдержать парламентские дебаты. 2 недели спустя Елизавета пригласила Черчилля на скачки в Донкастер, а затем в Бальморал. Проигнорировав мнение врачей и жены, Черчилль немедленно принял приглашение. 11 сентября он и его супруга поехали поездом в Донкастер. На состязаниях сидели в королевской ложе, а затем на королевском поезде поехали в Бальморал. В воскресенье Черчилль стоял рядом с королевой в церкви Крети, где последний раз был во времена Эдуарда VII, задолго до рождения своей монархини. Собравшиеся приветствовали премьер-министра восторженными криками. Елизавета сказала одному из друзей, что по сравнению с летом Черчилль выглядит просто молодцом. Однако и премьер-министр, и королева знали, что отставка — это вопрос времени. Иден вернулся из Бостона в неважном физическом состоянии, однако полный радужных надежд. Всякий раз, когда он встречался с Черчиллем, в его глазах читался невысказанный вопрос: «Когда же?» В следующем месяце Черчилль должен был отчитываться перед делегатами партийного съезда. Множество внимательных глаз следили за выступлением премьер-министра. Об инсульте никто не знал, хотя кое-какие слухи на эту тему все-таки ходили. Однако Черчилль выступил так блестяще, что присутствующие поняли, он сдаваться не намерен. Тогда возникло предположение, что премьер-министр уступит свое кресло Идену в ноябре, когда королева отправится в продолжительную поездку по странам Содружества. В течение 2 последующих лет нежелание Черчилля уходить в отставку определяло весь климат британской политики. «Отъезд королевы все усложнит», — говорил Колвилл лорду Морону. «Премьер-министр обещает вот-вот подать в отставку, чтобы у нового главы правительства было время принять дела, пока ее величество еще не уехало. Но Черчилль в отставку не уйдет». И Колвилл оказался прав. 24 ноября 1953 года Елизавета покинула Англию, а старик оставался на своем посту. Когда она вернулась в мае 1954 года, казалось, что уж теперь-то Черчилль точно уйдет. Он не раз говорил, что дожидается лишь возвращения королевы. Идена он уверял, что подаст в отставку в конце июля. Однако 30 ноября, когда Уинстону исполнилось 80 лет, он все еще находился на Даунинг-стрит. Елизавета прислала к юбилею подарки, серебряные подносы и драгоценнейший из даров, позволение случить кабулу с орлом, прославленным рысаком Ее Величества. «Я куплю самую лучшую кобылу на декабрьской ярмарке и буду с нетерпением ждать этого дня», — ответил премьер-министр.